Глава 5. Упреки совести и новый поворот событий. «Надо же, как неожиданно!» — услышала я громкий мужской голос и даже не поняла, кому он принадлежит. Да и вообще, что делает в моем сне незнакомый мужчина? Но он продолжал говорить. «Никакого другого места для любви не нашли? Это же общий зал!» Я окончательно проснулась, вздрогнула и села. «Где я и что происходит?» Тело ломило, голова болела. Невдалеке стоял Майкл Эйвери и вопросительно смотрел на меня. Это он разбудил меня. Усмехнувшись, он провел пятерней по зачесанным назад черным волосам, но одна непослушная прядка упала на его лицо. Майкл покачал головой. Рядом со мной кто-то заворочился и тоже сел. Я оглянулась и увидела Ричарда. Только сейчас вспомнила все, что произошло вчера, и, вскрикнув, прижала ладони ко рту. «О, небо! Мы вчера заснули здесь! А перед тем, как заснуть... О, лучше не вспоминать!» Не успели мы хоть как-то отреагировать на происходящее, как в зал вошли еще члены общины. «Я так и знала, что эти двое спят вместе», — заявила Алисия, улыбаясь во весь рот. «Это не так», — почему-то запротестовала я, прикрывая наготу руками. «Ну да, мы так и поняли», — рассмеялся Леонардо Вудс, так похожий на льва. Он подначил нас беззлобно, только от этого мне было не легче. Какой срам! Все делали вид, что ничего особенного не произошло, но я готова была сгореть от стыда. Приподняв край шкуры, попыталась прикрыться. Я не знала, что делать. Подняться и уйти было страшно, так как тогда я предстала бы перед всеми целиком. А пока сижу, окружающие могут видеть только часть моего тела. Глянула на спасительную простыню. До нее далеко. Пока добегу, умру от стыда. И чего они все здесь стоят? Неужели непонятно, что надо выйти? И тут по лестнице спустились Эрик, Генри, Патрик, Рафаэль, Кэти и Рэйчел. Они беззаботно болтали о чем-то. Я окаменела в ожидании страшного момента. Не замечая нас с Ричардом и о чем-то оживленно говоря, Эрик повернулся к нам спиной. Первой нас увидела Кэти и, взвизгнув, попятилась, наступив на ногу Генри. Тот отшатнулся и тоже увидел нас. Застыл, будто узрел нечто ужасное. Эрик удивленно посмотрел на него, видимо, понял, что за его спиной происходит нечто из ряда вон выходящее, и развернулся. Мы встретились с ним взглядами. Он замер и изменился в лице. Глаза расширились, ноздри затрепетали. Он стоял, будто не в силах был пошевелиться. Я в ужасе выдохнула и спрятала лицо в ладони. «Как ты посмела!» — зашелся в крике Эрик. Я слегка развела пальцы и увидела сквозь них, как Эрик бросился ко мне. Его схватили Рафаэль и Патрик. Тут же к нему кинулись и остальные члены общины. Услышала, как Ричард ругнулся. Он встал и прошел к простыне. Сам уже успел прикрыться листьями, и сейчас только я была обнажена. Он поднял простыню и вернулся ко мне. Взяв меня за предплечье, поставил на ноги и обернул простыней. «Кажется, мы вчера потеряли голову», — негромко заметил он. «Бесстыжая девка!» — орал Эрик откуда-то. Его не было видно из-за сгрудившихся возле него членов общины. «Опозорила мой род! Да как ты смела! Дешевка!» «Не слушай его», — попросил Ричард, отводя меня в сторону. «Его злость пройдет». «Бесчестный негодяй!» — переключился Эрик на Ричарда. Его голос был таким разъяренным, что мне стало страшно. «Будь ты трижды проклят!» От нервного напряжения меня затрясло и начали стучать зубы. «Более ужасного положения и не придумать!» Эрик умудрился вырваться вперед, но его снова схватили. Он дергался, с ненавистью глядя на нас с Ричардом, и орал. «Успокойся!» — прикрикнул на него Гарри Таплер, сдерживая Буяна. Но тот лишь больше распалялся. «Проходимец и ублюдок! Соблазнил невинную девушку!» — не унимался Эрик. Моя душа сжалась в комок. Захотелось провалиться под землю от такого позора. «Невинную девушку?» — искренне удивился Ларри. На его извечно смешливом лице отразилась озабоченность. «Не такая уж она и невинная, коль дважды вышла замуж. И не хочешь ли ты сказать, Эрик, что до сих пор не воспользовался правом мужа?» «Не твое дело!» — огрызнулся Эрик, брызгая слюной. «Не лезь!» — неожиданно оскалился Ричард на Ларе. «Все, молчу!» — тот замахал перед собой ладонями и шутливо добавил. «Понял, что был неправ». Ко мне подбежали Кэти с Алисией и, получше закутав в простыню, вывели из зала. Преодолев лестницу и коридор, девушки привели меня в девичью спальню. Я долго плакала в объятиях Кэти и Алисии, сидя на своей кровати. Затем в спальню вошли Ребекка и Рэйчел, обе бледные, озадаченные. «Ну что там?» — спросила тихо Кэти, поглаживая меня по голове. «Эрик с Ричардом сцепились. Мы думали, они поубивают друг друга. Их еле растащили», — вздохнула Ребекка. «Адамс не любит, когда внутри общины происходят склоки». Она покачала головой и снова вздохнула. «Я даже не поняла, как все случилось», — запинаясь, промямлила я, проклиная свою неосторожность. «Выпитое вино сделало Ричарда беспечным и чрезмерно смелым, а я...» Мне было стыдно признаться в произошедшем, поэтому закончила как смогла. «Я не смогла постоять за себя». «Он принудил тебя к близости?» — ужаснулась Кэти, захлопав глазами. «Неужели он на это способен?» «Еще как способен», — подумалось мне. Но следом пришло осознание, что в случившемся была виновата и я. Поэтому помотала головой, оправдывая Ричарда, а вслух произнесла. «Вначале он проявил напористость, но я поддалась, поэтому...» Не договорила, услышав, как коряво звучит моя фраза. «Больше ничего не скажу. Пусть думают, что хотят. Мне все равно». «Эрик ужасно зол», — печально заявила Рэйчел. «Я заметила. Неужели она думает, что я этого не поняла?» «И что теперь делать, неясно?» — подлила масло в огонь Кэти, снова погладив меня по голове. «Эрик не простит». «Да что вы пристали ко мне со своим Эриком?» — взорвалась я, стряхивая руку Кэти. «Он твой муж, если ты забыла», — холодно вставила Алисия с несвойственной ей серьезностью. «И при этом застал тебя обнаженной с другим мужчиной». «Но ты забыла, что Ричард тоже мой муж», — процедила я сквозь зубы, ужасаясь своим словам и той ситуации, в которую я умудрилась вляпаться. «Именно он взял в суде всю вину на себя, чтобы избавить меня от ссылки». «Но в итоге ты все равно здесь оказалась», — заметила Ребекка. Я отмахнулась от девушек. «Ну что им сказать? Разве они поймут меня? Да я и сама не могу понять себя. Два мужа. Ни одного не люблю. Но с одним дружу, а с другим сплю. Или все же люблю. Тогда кого? Может, обоих? Нет, что за чушь? Любят по-другому. Это когда нечем дышать в разлуке с любимым. Это когда его жизнь ценнее собственной. А я не испытываю ни к одному из них ничего отдаленно напоминающего эти чувства. Или испытываю. Тут мне вспомнилось, как я переживала за Ричарда после суда, как плакала, став свидетельницей его боя, как хотела спасти и как пошла за ним в иную реальность. Разве это не любовь? Но мои мысли прервала Кэти, так и не дав разобраться в чувствах. «Ладно, хватит реветь», — заявила она, вставая. Попыталась поднять меня, но я осталась на кровати. Она уперла руки в бока и воззрилась на меня. «Надо одеваться и идти в зал». «Да ты с ума сошла!» — ужаснулась я, схватившись за лицо. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Я туда не пойду. Как мне смотреть в глаза окружающим? Они стали свидетелями моего позора». «Если не сделаешь этого сейчас, то потом будет сложнее», — рассудительно заметила Кэти, продолжая тянуть меня наверх. В итоге ей удалось поднять меня. Она улыбнулась, смахнув с моего лица прилипшую прядку волос. «Вот и молодец», — произнесла она. «Перестань плакать. Одевайся в листья и пошли ко всем. Единственное, что тебе грозит, это несколько минут повышенного внимания. А потом все уйдут в себя и свои заботы. Не думай, что отныне к тебе будут относиться по-другому». «Да как же!» — саркастично проворчала я, вспоминая свирепое лицо Эрика. «Ну, Эрик и Ричард, конечно, переменят к тебе свое отношение». «А вот остальным нет дела до твоей интимной жизни. С кем хочешь, с тем и спи. Хоть с обоими сразу». «Кэти!» — взволнованно осадила я ее. «Ты что говоришь?» «А что?» — лукаво улыбнулась она. «Ну тебя!» — отмахнулась я, посерьезнев. Наступила в листья, и они поползли по мне вверх, тщательно скрывая под собой мою кожу. Единственное достоинство такой одежды, что она сама очищалась и сама надевалась. Когда мы вошли в зал, большая часть членов общины сидела за столом, а остальные на лавках вдоль стен и у каминов. Ларри с Леонардо о чем-то оживленно спорили, но когда мы вошли, они замолчали и посмотрели на нас. Все остальные тоже обернулись. Я съежилась под их взглядами. Развернулась, порываясь убежать, но Алисия остановила меня. «Ты должна выдержать это», — напомнила она, подталкивая меня на середину зала. «Делай вид, что ничего не случилось». «Легко ей говорить так, но как же трудно поднять голову и посмотреть на тех, кто с любопытством смотрит на тебя». «Но Алисия права. Мне необходимо перешагнуть через свой страх». Втянув воздух, гордо вскинула голову. Окружающие тут же сделали вид, что вовсе не смотрели на меня. Ларри с Леонардо продолжили свой спор, а остальные уделили внимание намечающемуся завтраку. В воздухе витал запах свежевыпеченного хлеба, парного молока и жареных оладий. Клариса Морфин накрывала на стол. Ей помогала София Топис. Полноватая девушка с озорными завитками каштановых волос, обрамляющих круглое милое личико. Она была невысока ростом и очень обаятельна, улыбчива и великодушна. Она весело помахала нам рукой, подзывая к столу. Я отыскала глазами Ричарда. Он стоял у стены, небрежно навалившись на нее плечом. После стычки с Эриком у него припухла скула и нижняя губа, на которой виднелись следы недавнего кровотечения. Он смотрел на меня из-под лобья, будто желал понять, как так получилось, что мы с ним провели ночь вместе. В противоположном углу зала я увидела Эрика. Он прижимал что-то к разбитому носу, видимо, лед, чтобы уменьшить отечность. И зачем было драться? Разве этим можно было что-то изменить? Завидев меня, Эрик стиснул зубы. На лице заходили желваки, крылья носа задрожали, то ли в гневе, то ли в презрении. И то, и другое я заслужила.